Ёжик пьет молоко. Ёжик пьет молоко. Лакает из блюдца, на котором нарисованы две вишенки. Круглые, одинаковые, на зеленых, склеенных между собой тонких ножках. Такими ножками, пожелтевшими, похудевшими, усыпана земля около бани. И скамейка усыпана, и узкий деревянный стол. Скамейку и стол сделал медный, чтобы Алёнка и бабушка Соня пили в саду чай. И Алёнке, и бабушке Соне пить в саду чай непривычно. Алёнке привычно собирать в саду ягоды и яблоки. Бабушке Соне сгребать листья в шуршащем октябре и белить голые стволы деревьев в звонком марте. До марта еще далеко, а октябрь закончился вчера. Осень в этом году такая теплая, словно это и не осень вовсе, а медленно остывающее лето. «Чай пей, а то замерзнет», — говорит бабушка Соня Алёнкиной маме. Алёнка свой чай уже выпила, и вишневое варенье с блюдца с двумя вишенками уже съела. Алёнка сидит на скамейке и смотрит, как шарик сторожит ёжика. «Вот, смотри». Мама одной рукой берет чашку с чаем, а другую держит закладкой в толстой книге. Книга называется «Память». Мама привезла ее вчера из Минска. «Память» пахнет типографской краской. «Память» пахнет типографской краской. И в ней есть строчки про Заречье. «Мельников М», — говорит мама и раскрывает книгу. Проводит пальцем по длинному списку, останавливая его посреди страницы. Героически погиб в 1942 году. Расстрелян за связь с партизанами. А в газете к 9 мая писали, что он умер в районной больнице от тифа. Писали, что умер вместе с мамой, Мельниковой Т. Бабушка Соня говорит тихо и неуверенно. Мельников М и Мельникова Т — Алёнкины прадедушка и прабабушка. Газета, где написано про Мельникова М, лежит вместе с фотографией прадедушки и прабабушки в шуфлядке швейной машинки. Машинка старая, на чугунных ножках и с черным крутящимся колесом. Алёнка любит сидеть под машинкой, крутить колесо и рассматривать фотографию прадеда Михаила и прабабки Татьяны. И Михаил, и Татьяна высокие, почти великаны. Он в сапогах с голенищем, она в туфлях с круглым носом, шлейки крест-накрест. Они сидят на разных стульях, смотрят перед собой серьезными взглядами. Если бы не руки, одинаково сложенные на коленях, можно было бы подумать, что прабабушка и прадедушка здесь друг с другом не знакомы. В газете никаких фотографий нет, и вместо имен буквы с точками. В газете работает кто? Корреспонденты. А здесь мама захлопывает книгу, тычет пальцем в серую, похожую на памятник, обложку. Ученые-историки и авторы-составители. В книге «Память» фотография Мельникова М. есть. Он стоит вместе с другими жителями Д. Заречье у здания сельсовета, сгоревшего в войну. На этой фотографии видна только его кепка и немножко борода. Если бы бабушка Соня не показала, Алёнка прадеда Михаила здесь никогда бы не узнала. Алёнка иногда думает, а узнала бы она прадеда Михаила и прабабку Татьяну, если бы вдруг встретила у магазина или на станции. Мама говорит, что не узнала бы, потому что Алёнка их не помнит. Не помнит, по-маминому, значит, не видела. Фотография не считается. Фотография, может, и не считается, зато бабушкины рассказы считаются. Бабушка Соня рассказывает про своих маму и папу так, как будто они никогда не умирали, просто уехали в другое место. Не в райцентр, не в Минск, а далеко-далеко, в Америку или Индию. Мама встает из-за стола, стряхивает с платья сухие веточки от вишен. Вместе с книжкой «Память» приехала в Заречье новость. В комнату в общежитии мама уже заселилась. Поклеила там новые обои и купила кровать для Алёнки. Кто его знает, как оно там на самом деле было, говорит бабушка Соня и наливает себе еще чаю. Когда в Заречье пришли немцы, бабушку Соню, молодую и беременную, отправили в соседнюю Ухвалу. Вернулась бабушка через месяц. Входная дверь была открыта настежь, в доме никого не было. На своем месте стоял побеленный буфет, и высокая кровать с пухлой горкой из подушек тоже стояла на своем месте. Но дом показался бабушке Соне чужим. Ветер выгнал из дома все запахи. Я же, как родила тебя, каждую минуту нюхала, не могла надышаться. Бабушка Соня разглядывает Аленкину маму, как будто удивляется, что та когда-то была только что родившейся. Мама садится на скамейку рядом с бабушкой Соней и кладет голову той на плечо. Шарик дотрагивается до ежика и отдергивает лапу. Ежик фыркает и подвигается ближе к блюдцу. Аленка закрывает глаза и пробует представить, какие в новой комнате обои. Но обои не представляются. Зато представляется прадедушка Михаил. И прабабушка Татьяна тоже представляется. Шелестящим золотистым ветром от бани к вишне, от вишни к скамейке пробирается теплый ветер. Прабабушка неслышно опускается на скамейку, прижимает к себе Аленку. Прадедушка становится позади, дышит в Аленкину макушку. Аленка зажмуривается еще сильнее и загадывает, чтобы так было всегда, чтобы теплая осень, чтобы веточки вишни, чтобы мама, чтобы бабушка, и чтобы ежик пил молоко.